Лес был слишком густым, вертолет не мог приземлиться и завис над макушками деревьев. Бортмеханик решил опустить Питера Фунгаберу на тросе на небольшую поляну между деревьями. Питер медленно вращался на тонком стальном тросе, и нисходящий поток воздуха от винта прижимал камуфляжную форму к его туловищу. Он выскользнул из петли на высоте 6 футов и мягко, как кошка, упал на ноги. Ответив на приветствие встречавшего его сержанта, он быстро отошел в сторону и стал наблюдать, как с вертолета опускают следующего человека. Полковник Бухарин тоже был одет в камуфляж и шлем. Его покрытое шрамами лицо, казалось, было невосприимчивым к тропическому солнцу и оставалось таким же бледным, как глаза. Он нетерпеливо сбросил с плеча руку пытавшегося помочь сержанта и зашагал по склону. Питер Фунгабера пошел следом, и оба они не произнесли ни слова, пока не подошли к искореженному фюзеляжу Сесны. — Сомнений нет? — спросил Бухарин. — Регистрационный номер ZSKIA. Я летал на этом самолете. Питер Фунгабера опустился на колено и заглянул под фюзеляж. «Если нужны еще доказательства...» Он дотронулся до аккуратного отверстия в тонкой металлической обшивке. «Прошу взглянуть на эти пулевые отверстия». «Трупов нет?» «Нет». Питер выпрямился и прислонился к кабине. «Следов крови нет. Нет признаков того, что кто-либо из пассажиров был ранен. Кроме того, с самолета снято оборудование». «Его могли разграбить местные жители». — Возможно, — согласился Питер, — но я так не думаю. Следопыты внимательно изучили местность и восстановили события. После крушения 12 дней назад это место покинули 4, 2 женщины, 2 мужчины, 1 с неустойчивой походкой. Затем, примерно 36 часов назад, сюда вернулись 2. Несомненно, это были те же мужчины, следы обуви совпадают. Кроме того, один прихрамывал на левую ногу. Бухарин кивнул. Они сняли оборудование с самолета и ушли с тяжелым грузом. На тропу они вышли в 6 милях отсюда, в начале долины. Там их следы теряются среди множества других. — Понятно, — сказал Бухарин, внимательно наблюдая за Фунгаберой. — А теперь скажи, к каким еще выводам ты пришел? — Я собственными глазами видел на взлетной полосе Тути 2 чернокожих и 2 белых. Один из чернокожих, вне сомнений, министр Тунгата Зебев. Я его узнал. Тебе хочется так думать. Он твоя последняя надежда выполнить условия сделки. Я не мог не узнать его. Даже с самолета. Даже с самолета. Продолжай. Другого чернокожего я не узнал. Я также не смог хорошо рассмотреть белых, но пилотом, несомненно, была американка Джей. Самолет принадлежит World Wildlife Trust, но находится в полном ее распоряжении. Другим белым, скорее всего, был ее любовник, британский писатель с искусственной ногой, что объясняет неровную походку. Эти 3 не имеют значения и могут быть ликвидированы. Важность представляет только Зебев. И теперь мы знаем, что он жив. — А еще мы знаем, что ему удалось ускользнуть от тебя, мой дорогой генерал, — уточнил Бухарин. — Не думаю, что надолго. Питер повернулся к стоявшему по стойке смирно сержанту. — Ты хорошо поработал. Очень хорошо. — Мамбо. — Мы продолжим поиски. — Мамбо. — Начнем с ближайшей деревни. Где она? — Деревня в Усаманзе. Находится за этой долиной. — Ты окружишь ее. Никто не должен ускользнуть, ни козел, ни ребенок. Мамбо, когда ты обеспечишь охрану деревни, я приду, чтобы лично руководить расследованием. Крейг и Тунгата 3 раза перенесли к озеру Лабингулы в конце главной галереи самодельное оборудование для погружения, запасные кислородные баллоны, подземные светильники, которые Крейг изготовил из сигнальных ламп надувных жилетов, дрова и меховые одеяла, чтобы Крейг мог согреться после каждого погружения, и продукты, чтобы не подниматься каждый день к очагу в каверне. После обсуждения было принято решение, что девушки по очереди будут оставаться в верхнем зале, чтобы встречать девушек из деревни в Усаманзе и предупредить остальных в случае появления солдат. Перед испытаниями оборудования Крейг и Тунгата тщательно осмотрели путь к озеру и определили оборонительные позиции на тот случай, если им придется отражать атаку мошонов. Они оба прекрасно понимали, что последней позиции не существовало, не было пути отступления, что оборона неминуемо закончится в ледяных водах озера. Тунгата только однажды открыто показал всем возможный финал, когда на виду у всех взял 4 патрона для пистолета Токарева, завернул их в лоскут козлиной шкуры и положил в щель стены рядом с озером. Крейг сделал вид, что занят проверкой оборудования, но и он, и девушки чудесно поняли, что это означает. 4 патрона являлись последним средством избежать пыток и мучительной смерти. По одному патрону на каждого. «Окей», — голос Крейга прозвучал слишком громко в тишине галереи. «Сейчас я попробую, насколько эффективно эта хитрая штуковина сможет меня потопить». Тунгата поднял аппарат, и Крейг просунул голову в воротник спасательного жилета. Селли Энн и Сара приложили баллоны и банки к спине Крейга и надежно закрепили их полосками брезента, вырезанными из чехлов кресел. Крейг проверил узлы. В случае выхода аппарата из строя он должен был развязать их достаточно быстро. Наконец он допрыгал на одной ноге до озера, поежился от холода, надел маску и затянул ремень на затылке. Потом он наполовину наполнил нагрудный мешок кислородом и скрылся под водой, показав друзьям на берегу большой палец. Как он и предполагал, первой проблемой, с которой он столкнулся, была плавучесть. Воздух в нагрудном мешке перевернул его на спину, как дохлую рыбу, и он не смог, используя лишь одну ногу, принять нормальное положение. Он вернулся к плите и начал кропотливо подбирать камни, которые в качестве грузов обеспечили бы необходимый контроль над телом. В итоге он определил, что единственным вариантом было быстрое погружение вниз головой с крайне тяжелым камнем в руках. Однако стоило ему выпустить камень, как его неудержимо поднимало к поверхности. «По крайней мере, — сказал он, подплывая к плите, — все соединения герметичны, и я получаю кислород. Вода проникает в маску, но ее я смогу выдувать обычным способом». Он продемонстрировал, как следует выдувать воду из маски резким выдохом. «Когда собираешься погружаться к стене?» «Думаю, подготовиться лучше, чем сейчас, мне вряд ли удастся», — несколько неохотно ответил Крейг. «Вы должны понять, что я хочу стать вам отцом», — Питер фон Габера мягко улыбнулся. «А вас я считаю своими детьми». «Я понимаю твою мошонскую болтовню так же хорошо, как лай бабуинов на вершине холма», — учтивым тоном ответил Мулосаманзе, и Питер раздраженно повернулся к сержанту. «Где этот переводчик?» «Скоро будет здесь, Мамбо». Похлопывая стеком по ноге, Питер фон Габера прошел вдоль строя жителей деревни, которых солдаты согнали с маисовых полей и выгнали из хижин. Кроме старика, здесь были только женщины и дети. Некоторые женщины были такими же старыми, как сам колдун, с белоснежными головами и свисавшими до пояса морщинистыми грудями, другие еще могли рожать детей. Совсем маленькие дети были привязаны к спинам женщин, чуть постарше стояли рядом, не замечая мух, пытавшихся залезть в покрытые высохшими соплями ноздри, и смотрели бездонными глазами на Питера. Были здесь молодые женщины с крепкими, полными грудями и блестящей кожей, незрелые девочки и не прошедшие обряд обрезания мальчики. Питер улыбался им, а они смотрели на него ничего не выражающим взглядом. «Мы услышим ваше тявканье еще до заката, мои мотобелские щенки», — едва слышно произнес Питер и пошел обратно к спрятавшемуся от солнца в тени одной из хижин русскому. «От старика ты ничего не добьешься. Бухарин вынул изо рта мундштук из черного дерева и закашлялся, прикрывая ладонью рот. Он весь высох, не чувствует боли, не чувствует страданий. Посмотри в его глаза. Фанатик. Согласен. Эти сангома способны на самогипноз и становятся невосприимчивыми к боли. Питер нетерпеливо посмотрел на часы. Но где этот переводчик? Только через час в деревню доставили заключенного из лагеря. Он упал перед Питером на колени, что-то бессвязно бормоча и протягивая закованные в наручники руки. «Встань!» Питер повернулся к сержанту. «Сними с него наручники и приведи сюда старика». В Усаманзе вывели на центр деревенской площади. «Скажи, что я ему отец», — приказал Питер. «Мамбо». Он ответил, что его отцом был человек, а не гиена. «Скажи, что я люблю его самого и его людей». «Но он вызвал мое неудовольствие». «Мамбо». Он ответил, что полностью счастлив, если вызвал неудовольствие вашей чести. «Скажи, что он солгал моим людям». «Мамбо». Он ответил, что надеется сделать это снова. «Скажи, что я знаю, что он защищает и дает пищу врагам государства». «Мамбо». Он ответил, что считает тебя сумасшедшим. Здесь нет врагов государства. «Очень хорошо. Теперь обратись ко всем. Повтори, что я хочу узнать, где спрятались предатели. Скажи, что никто не пострадает, если они приведут меня к этим предателям». Переводчик встал перед безмолвным строем женщин и детей и произнес длинную и пылкую речь. Ответом ему были все те же ничего не выражающие взгляды. Один ребенок заплакал, мать перекинула его под мышку и сунула распухший сосок в рот. Снова стало тихо. «Сержант!» — Питер Фунгабера отдал несколько приказов резким тоном, и руки в Усаманзе стянули за спиной веревкой. Один из десантников связал нейлоновый канат удавкой и перебросил конец через балку деревянного бункера для маиса. В Усаманзе подвели к бункеру и набросили петлю ему на шею. «Теперь скажи его людям, что пытки закончатся немедленно, как только кто-нибудь из них согласится показать нам, где спрятались предатели». Переводчик заговорил, но тут его перебил в Усаманзе. «Проклинаю любого, кто заговорит с этим псом! Я приказываю вам молчать, что бы ни случилось. К тому, кто нарушит мой приказ, я буду приходить из могилы. Так приказываю я, в Усаманзе, повелитель вод». «Приступайте», — приказал Фунгабера, и сержант потянул канат. Петля затянулась на шее старика, и скоро он вынужден был встать на цыпочки. «Достаточно», — приказал Фунгабера. «Прикажи им говорить». Переводчик начал уговаривать, а потом просто умолять женщин, но, лишенный возможности говорить, в Усаманзе своим свирепым взглядом, всей своей волей заставлял их молчать. «Сломайте ему ногу», — приказал Фунгабера. Сержант подошел к старику и дюжиной ударов приклада раздробил ему левую ступню. Женщины, услышав, как захрустели старые хрупкие кости, стали завывать. «Говорите», — приказал Фунгабера, но не услышал ничего, кроме жалобного плача. «Ломайте другую ногу». Когда приклад раздробил мелкие кости правой ступни в Усаманзе, старик повис на канате, а сержант отошел в сторону и с улыбкой стал наблюдать за отчаянными попытками старого колдуна ослабить давление веревки на шею и устоять на искалеченных ногах. Теперь заплакали все женщины, а дети заревели во весь голос. Старшая жена подбежала к своему мужу и протянула к нему руки. «Не трогайте ее», — приказал Фунгабера охранникам, попытавшимся оттащить старуху. Немощная старуха попыталась поднять в Усаманзе, но у нее не было сил справиться даже с таким истощенным телом. Ей удалось только немного ослабить давление веревки на гортань и тем самым продлить агонию старика. Старик широко открыл рот, ловя воздух. Губы его покрылись белой пеной, он что-то хрипел. «Послушайте, как поет этот старый петух и кудахчет его древняя курица», — Питер фон Габер улыбнулся, а солдаты одобрительно захохотали. В Усаманзе умирал долго, но, наконец, замер, подняв лицо к небу. Его жена опустилась на колени и запричитала, ритмично раскачиваясь. Питер фон Габера подошел к русскому. Бухарин прикурил очередную сигарету и пробормотал грубо и безрезультатно. «Мы ничего не добились бы от этого старого дурака. Нужно было устранить его и установить определенное настроение». Питер вытер концом шарфа подбородок и лоб. «Результаты есть, полковник. Посмотри на лица женщин». Он заправил шарф и направился к женщинам. «Спроси, где спрятались враги государства», — приказал он. Но едва переводчик начал говорить, старуха вскочила на ноги и подбежала к ним. «Вы видели, как ваш господин умер, не сказав ни слова?» — закричала она. «Вы слышали его приказ. Я знаю, что он вернется». Питер фон Габера перехватил стек и нанес короткий удар под ребра. Старуха вскрикнула и упала. У нее разорвалась увеличенная из-за эндемической малярии селезенка. «Уберите ее», — приказал фон Габера, и один из десантников за ноги утащил старуху за хижину. «Спроси, где спрятались враги государства?» Питер медленно шел вдоль строя и внимательно смотрел каждой женщине в глаза, чтобы определить степень страха. Он не торопился и остановился, наконец, у самой молодой матери, похожей скорее на девочку, чем на молодую женщину. Ребенок был привязан к спине полосой голубой ткани с узором. Он стоял и долго смотрел на нее, потом схватил за запястье и вывел на центр площади, где догорал костер. Ногой он собрал тлеющие остатки дров в кучу и подождал, пока они разгорятся. Потом он вывернул девушке руку, заставив опуститься на колени. Женщины постепенно замолчали и стали смотреть на них. Питер фон Габера развязал узел и снял ребенка со спины девушки. Это был мальчик, упитанный, с кожей цвета дикого меда, с круглым от материнского молока животиком и пухлыми ручками и ножками со складочками на запястьях и лодыжках. Питер легко подкинул его и поймал за ногу. Младенец висел головой вниз и жалобно кричал: «Где спрятались враги государства?» Лицо ребенка раздувалось и темнело от прилива крови. «Она говорит, что не знает». Питер фон Габера высоко поднял ребенка над костром. «Где спрятались враги государства?» Повторяя вопрос, он опускал ребенка на несколько дюймов. «Она говорит, что не знает». Питер вдруг опустил ребенка прямо в огонь, и тот отчаянно завизжал. Питер поднял руку и поднес ребенка к лицу матери. Пламя опалило брови и ресницы ребенка, кудряшки на его голове. «Скажи ей, что я медленно зажарю этого поросенка и заставлю ее его съесть». Девушка пыталась выхватить ребенка, но фон Габера не давал ей этого сделать. Потом девушка выкрикнула одну фразу и стала повторять ее. Женщины вздохнули и закрыли лица ладонями. «Она говорит, что приведет вас к ним». Питер фон Габера бросил ребенка матери и подошел к русскому. Полковник Бухарин скупо выразил свое одобрение едва заметным кивком.